«Вы, возможно, не все поймете», — улыбнулся Джэнь Шиинь. «Область небесных грез — это обитель истинного и неизменного. А ведь Бао Юй дважды просматривал книги судеб и из них узнал, как найти туда путь. Так неужели после этого он мог не прозреть? Если травка бессмертия ушла в мир праведников, разве могла чудотворная яшма не уйти туда же?» Дзя Юйцунь не совсем понимал слова Джэнь Шииня, но расспрашивать его не решался, ибо знал, что небесные тайны Джэнь Шиинь разглашать не посмеет. «С Бао Юем мне все понятно», — сказал он. «Но объясните, почему у нас в роду столько девушек, но у всех у них, начиная с государыни Юань Чунь, столь обычная судьба?» «Простите меня за грубость», — вздохнул Джэнь Шиинь. «Все девушки вашего рода явились в мир людей из мира чувств и моря грехов. С древнейших времен и поныне девушкам не только нельзя переступать границу того, что обозначается словом «разврат», но даже понятие, выраженное словом «чувство», не должно их касаться. Поэтому Цуй Ин-Ин, Ису Сяо, никто иные, как выразительницы мирских побуждений небожительниц. А Сун Юй и Сыма Сянцзю – самые большие грешники и слово блуда среди литераторов. О том, чем кончают люди, попавшие в сети чувств, всем известно. Об этом можно и не спрашивать. Дослушав до этого места, Дзя Юйцунь потеребил усы и вздохнул. «Скажите мне, святой наставник», — после некоторого молчания произнес он, — «будут ли снова процветать дворцы Жунго и Нинго?» «Добрым посылается счастье, а злым — бедствие», — изрек Джэнь Шиинь. «Таков неизменный закон. Обитатели дворцов Жунго и Нинго, которые творили добро, получили вознаграждение, а все те, кто чинил зло, понесли наказание. В будущем же, когда расцветет орхидея и будет благоухать корица, к семье Дзя вновь вернется прежнее благополучие. Таков непреложный закон». Дзя Юйцунь опустил голову, долго думал, а потом вдруг, оживившись, воскликнул. «Ну, конечно, в семье Дзя есть внук по имени Лань Орхидея, который уже выдержал экзамены на Цзюйчжэня. Святой наставник, очевидно, вы его имели в виду, когда сказали: расцветет орхидея и будет благоухать корица. И потом вы еще сказали, что яшма высоко вознесет знатного юношу. Как это понимать? Или это означает, что в чреве жены Бао Юя сейчас находится младенец, который сделает стремительную карьеру по быстроте своей, равную галопу знаменитого коня Фэйхуана?» «Все, о чем вы говорите, дело будущего», — загадочно улыбнулся Джэнь Шиинь. «Заранее ничего сказать нельзя». Дзя Юйцунь хотел задать еще один вопрос, но тут Джэнь Шиинь приказал накрыть на стол и пригласил его поесть. После еды Дзя Юйцунь хотел расспросить Джэнь Шииня о своей дальнейшей судьбе, но Джэнь Шиинь, как бы угадав его намерение, вдруг сказал: «Отдохните в моей хижине, почтенный друг. Я ненадолго отлучусь. Одна нить связывает меня с бренным миром, но сегодня она прервется. Вы достигли совершенства.